Она открыла глаза, откинула голову на подушку, пошевелила онемевшими руками. — Геральт, я здесь с тобой. Как ты себя чувствуешь? Трис осмотрелась. Она лежала на кровати в своей комнате, на лучшей кровати во всем Каэр-Морхене. — Что с Цири? — Она спит. — Как долго? — Слишком долго. Прервал он, накрыл ее одеялом, обнял. Когда наклонялся, медальон с волчьей мордой замаячил у нее перед глазами. — Ты поступила не лучшим образом, Трис. — Все в порядке. Она вздрогнула в его объятиях и тут же подумала, все вовсе не в порядке. Потом повернула голову так, чтобы медальон не прикасался к лицу. Теорий о свойствах ведьмачьих амулетов было множество, но ни одна не советовала чародейкам прикасаться к ним в дни и ночи солнцестояний. Мы что-нибудь говорили в трансе? Ты нет. Все время была без сознания. Цири, прежде чем проснуться, сказала «Вайсе дайрад айб эген». Она знает старшую речь. Не настолько, чтобы построить полную фразу, означающую «что-то кончается». Чародейка провела по лицу рукой. Геральт, все очень серьезно. Девочка невероятно мощный медиум. Не знаю, с кем и чем она контактирует, но, думаю, для нее не существует пределов контакта. Что-то хочет овладеть ею. Что-то, что для меня чересчур могущественно. Я боюсь за нее. Очередной транс может кончиться психическим срывом. Я не могу этого осилить. Не умею овладеть. Не смогу. В случае нужды я не смогла бы заблокировать, приглушить ее способности. Не сумела бы постоянно их гасить, если бы потребовалось. Ты должен воспользоваться помощью другой чародейки, более способной, более опытной. Ты знаешь, о ком я? Знаю. Он отвернулся, поджал губы. Не упрямься, не сопротивляйся. Я догадываюсь, почему ты обратился не к ней, а ко мне. Перебори гордыню. Перебори обиду и ожесточение. Это бессмысленно. Ты измучаешься. К тому же ты рискуешь здоровьем и жизнью Цири. То, что, скорее всего, произойдет с ней в очередном трансе, может оказаться хуже испытания травами. Обратись за помощью к Йеннефер. Геральт. А ты, Трис? Что я? Она с трудом сглотнула. Я не в счет. Я подвела тебя. Подвела во всем. Я была твоей ошибкой. Ничем больше. Ошибки, медленно проговорил он, тоже зачисляются на мой счет. Я не вымарываю их из жизни и из памяти, и никогда не ищу виновных. Ты многое значила для меня и всегда будешь значить. Ты никогда не подводила меня, не разочаровывала. Никогда, поверь. Она долго молчала, наконец сказала, сдерживая дрожь в голосе. Я останусь до весны, буду рядом с Цири, буду присматривать за ней днем и ночью. Я буду с ней днем и ночью, а весной... Весной мы отвезем ее в Эллендер, в храм Мелителе. Возможно, то, что хочет взять над нею власть, не сможет подступиться к ней в храме. И тогда ты обратишься за помощью к Йеннефер. Хорошо, Трис. Благодарю тебя. Геральт. Слушаю. Цири сказала что-то еще. Верно? Что-то такое, что слышал только ты. Что? Нет, — возразил он, и голос у него дрогнул. Нет, Трис, прошу тебя. Она обращалась не ко мне. Знаю, ко мне, Скажи, прошу. Уже когда проснулась, когда я ее поднял, она прошептала: «Забудь о нем. Не мучай его». «Не буду», — сказала Трис тихо, — «но забыть не могу. Прости». «Это я должен просить у тебя прощения. И не только у тебя. Ты так сильно любишь». Она не спросила, сказала. «Да», — вполголоса признался он после долгого молчания. «Геральт, слушаю, Трис. Побудь эту ночь со мной. Трис, только побудь». «Хорошо».